Глава восьмая. Данька не знал, радоваться ему или огорчаться, потому что пока он собирался с мыслями, ковырял землю носком старого Саниного башмака и старательно откашливался, погода резко изменилась. Подул ледяной ветер, солнце скрылось, а с запада донеслись оглушающие раскаты грома. «Сейчас как ливанет!» — крикнула Анюта, прикрывая ладонями уши. «Побежали домой, потом расскажешь». Уговаривать Даньку не пришлось. Он вскочил, как ошпаренный, и, обгоняя подружку, помчался из развалин. Стоило ребятам влететь в распахнутую дверь Анютиного дома, как дождь, подгонявший их в спины крупными тяжелыми каплями, превратился в настоящий ливень. «Ах, успели!» — выдохнула Анюта, опуская щеколду. «Ага!» — кивнул запыхавшийся Данька. «С гостем-то поздоровайтесь!» — проворчала откуда-то из угла комнаты Анютина бабушка. Данька обернулся на голос и замер. За столом сидел молодой солдат и широко улыбался. «Здравствуйте!» — подскочила к нему Анюта. «А вы кто?» «Я?» — переспросил солдат и улыбнулся еще шире. «Рядовой Иван Коровкин. С вашим братцем Александром в одном госпитале лежал. Теперь вот выписался домой на долечивание. А по дороге к вам заскочил, весточку от Александра привез». «Саня ранен?» — тревожно спросила Анюта. «Тяжело». «Да все в порядке с вашим братцем», — успокоил Иван. «Заштопали в лучшем виде. Скоро в полк вернется. Да вы письмо почитайте, там все прописано». Бабушка часто закивала, а Иван протянул Анюте сложенный треугольником листок серой бумаги. «Вот бабушке вашей хотел отдать, так она, говорит, неграмотная. Просила вслух почитать. Я ей прочел. А вы-то сами управитесь». «Конечно», — быстро кивнула Анюта, выхватывая бумажный треугольник. «Александр-то меня просил первым делом матушку вашу проведать. Рассказал, что она в больнице работает, доктором. Больницу-то я быстро нашел. Кто ж туда дороги не знает? А там мне уж рассказали». Иван помолчал, горестно крякнул и продолжил. «И до вашего дома проводили». Анюта читала письмо и, судя по всему, не слышала и не видела ничего вокруг. «А вы домой едете?» — спросил Данька, чтобы поддержать разговор. «Да какое там домой?» — махнул рукой Иван. «Дом мой в Ленинграде, а я к сестре двоюродной в деревню. 60 километров отсюда». «В Ленинграде?» — подскочил Данька. «А где вы там живете?» Иван замялся, будто забыл адрес или не хотел говорить, но потом все-таки объяснил. «В самом центре живу, на углу Невского проспекта и улицы Дзержинского». Эта фраза Даньке не понравилась. А почему, понять он не мог. Может, в голосе солдата послышались хвастливые нотки, или Данька вспомнил о родном городе и затосковал, сам себе не смея в этом признаться? Анюта закончила читать и прижала письмо к груди крепко-крепко. На ресницах у нее блестели слезинки, лицо раскраснелось, но губы растянулись в счастливой улыбке. «Спасибо вам, Иван», — сказала она. «Спасибо, что к нам заехали, весточку отца не привезли. А то мы же не знали, жив ли. К нам, сами понимаете, почта с октября 42-го не приходит, как фашисты город заняли». «Ничего», — качнул головой Иван. «Теперь и почта будет, и радио наладят». «Наверное», — кивнула Анюта. Дождь кончился, на улице сверкало солнце. Капли воды искрились и стреляли по сторонам крохотными солнечными зайчиками. Данька и сам был не прочь подпустить зайчика Анюте. А то уж больно она стала грустной. «Ты чего?» — спросил Данька, когда они вышли во двор. «Радоваться надо, что брат нашелся, а ты нос повесила». «Так стыдно», — прошептала Анюта, присаживаясь на перевернутое ведро. «Почему?» — не понял Данька. «Иван к нам ехал, отпуск свой тратил, чтобы письмо Санина передать, а мы даже угостить его по-человечески не можем. Что у нас осталось-то? Пшено да картошка». Данька задумался. Да, накормить гостя было бы неплохо. Но что же делать, если еды взять негде? Хотя «Слушай», — заявил Данька, — «у вас же река рядом». «Рядом», — согласилась Анюта, уставившись на свои босые ноги. «И что?» «Так и в ней, наверное, рыбы полно». Анюта подняла голову и посмотрела на Даньку с интересом. «Ты хочешь сказать, — догадалась она, — что можно накормить Ивана рыбой?» «Ну да», — кивнул Данька. «Правда, ее еще наловить надо. У тебя удочка есть?» «Найду», — вскочила Анюта. «Дедушкину. Он до войны каждый день на рыбалку ходил. Знаешь, каких головлей приносил, и сомов, и щук, и лещей?» Бабушка за голову хваталась. Половину соседям отдавали. А фашисты пришли, и все. Рыбу ловить строго-настрого запретили. Как будто это их река. И дедушка умер. «Как?» — оторопел Данька. «Умер из-за того, что рыбалку запретили?» Анюта горестно вздохнула. «Ну, не совсем. У него во сне сердце остановилось. Но бабушка говорила, что это от тоски». «Ничего себе!» — выдохнул Данька. «Ладно», — сказала Анюта. «Я пойду в сарае удочку поищу, а ты пока червей накопай. Вон лопата, вон консервная банка». «А где копать-то?» — уточнил Данька. «Как где?» — вскинула брови Анюта. «В навозной куче, конечно». Данька брезгливо поморщился, но лопату взял и аккуратно начал переворачивать верхние пласты навоза. Пахло от кучи омерзительно, но червей было так много, что Данька наполнил банку за 5 минут. Анюта вышла из сарая поникшая. «Не нашла я удочку», — пожаловалась она. «Только вот это». Данька отложил лопату и внимательно осмотрел Анютину находку. «Все в порядке», — уверенно заявил он. «То, что надо, ты разыскала. Леска есть, поплавок есть. И грузила с крючком на месте. Осталось-то только палку какую-нибудь срезать и леску к ней привязать. Вот и будет удочка». «Правда?» — обрадовалась Анюта. «Конечно», — кивнул Данька. «Надо только нож с собой взять». «В комнате, в столе дедушкин ножик лежит», — рассказала Анюта. «Беги, возьми, а я пока лопату вычищу и в сарай уберу». Данька вбежал в сени и чуть не столкнулся с Анютиной бабушкой. «Мы рыбу ловить идем», — выпалил он, «а то ваша внучка переживает, что гостя кормить нечем». «В час добрый», — улыбнулась бабушка. «Только на реке не балуйтесь». Данька кивнул и подумал, что вряд ли сумеет себе представить балующуюся Анюту. Она ж всегда такая рассудительная и серьезная, будто ей не 13 лет, а все 30. Но, наверное, бабушка была о внучке другого мнения или просто не успела привыкнуть к тому, что Анюта давно не малышка. «Я нож возьму», — попросил на всякий случай разрешения Данька. «Мне Анюта сказала, что он в столе». «Нож?» — испугалась бабушка. «На что вам?» «Анюта с Настей вашего мужа нашла», — спокойно объяснил Данька. «А самой удочки нет. Придется какую-нибудь ветку приспособить. А как мы ее без ножа срежем?» Бабушка, понимающе, закивала. «Тогда бери, конечно. Только в комнате не шуми. Иван заснул». Данька на цыпочках зашел в комнату. Иван раскинулся на бабушкиной кровати и громко храпел. Данька прокрался к столу и осторожно выдвинул ящик. Складной нож нашелся сразу же. Данька опустил его в карман штанов. Иван забормотал во сне, кровать скрипнула, и что-то с шелестом упало на пол. Данька обернулся. Из-под сбившейся подушки торчал угол бумажного пакета, а на полу лежала маленькая черно-белая фотография. Данька неслышными шагами подошел к кровати и подобрал снимок. На нем неестественно широко улыбались двое: курносая девушка в беретике и коротко стриженный парень с родинкой на щеке. Данька перевернул фотографию обратной стороной. Там аккуратным девичьим почерком было выведено: «Ненаглядному Ванечке от Веры. Май 1941 год». «Интересно», — подумал Данька, — «кто эти Вера и Ванечка? И почему их фотография лежит в пакете у Ивана? То, что Ванечка с фотографией и рядовой Коровкин не один и тот же человек, Данька понял сразу. Конечно, он допускал, что за годы войны лицо может измениться. Но не до такой же степени. Родинка-то со щеки уж точно никуда бы не пропала. «Наверное, Иван должен еще к кому-то заехать», — предположил Данька, — «отдать фотографию». Он решил засунуть снимок обратно в пакет, тем более что голова Ивана сползла с подушки, и Данька мог вернуть фотографию на место, почти не рискуя его разбудить. Но когда Данька коснулся подушки, Иван вскрикнул. От неожиданности у Даньки дернулись руки, и на пол свалился теперь уже сам пакет. Данька посмотрел на Ивана. Тот больше не кричал. Пару раз он чмокнул губами и снова зашелся храпом. Данька подобрал пакет и осторожно начал засовывать в него фотографию. Сначала все получалось хорошо, но на середине пути снимок уперся во что-то и дальше не лез. Данька раскрыл пакет, чтобы узнать, что ему мешает. Мешала маленькая серая книжечка. Данька вытащил ее и внимательно осмотрел. На обложке была нарисована пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре. Данька не смог справиться с любопытством и начал листать страницы. Оказалось, что ему в руки попала красноармейская книжка рядового Ивана Коровкина. Разглядывая штампы и записи, Данька понял, что это документ вроде военного билета. А потом Данька увидел листок с вклеенной фотографией и вмиг покрылся холодным потом. На снимке было запечатлено лицо парня с родинкой, а вовсе не того человека, который сейчас храпел на кровати. И словно нарочно в этот момент Данька понял, почему его покоробили слова Анютиного гостя о том, что он живет на углу Невского проспекта и улицы Дзержинского. Дело в том, что мама часто гуляла с Данькой в центре города. И не просто гуляла, а рассказывала сыну о домах, стоящих вокруг, об улицах, по которым они ходили, о театрах и магазинах. Так вот, Данька вспомнил, что улица Дзержинского в советские времена называлась Гороховая. И нигде эта улица с Невским проспектом не пересекалась.